Майк Хадлен пнул ногой какую-то странную черную штуку, длинную и щетинистую. «Что это за чертовщина?» — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. И внезапно я понял, что убило всех этих людей, которые были в аптеке. Людей, которых нашли по запаху. Назад. В горле у меня пересохло, и слова вылетали коротко и сухо, как выстрелы. «Уходим!» Олли взглянул на меня. «Дэвид!» «Это паутина!» — сказал я. И в этот момент с улицы донеслись два крика. Первый от испуга, второй от боли. Кричал Джим. «Бежим!» — крикнул я. И тут что-то взвилось в тумане. На белом фоне невозможно было разглядеть, что это, но я услышал звук, похожий на свист хлыста, которым хлопнули в полсилы. И когда это обвило ногу Бадди Иглтона, перехватив джинсы под коленом, он вскрикнул и схватился за первое, что попало под руку, телефон. Трубка соскочила и, пролетев на длину провода, закачалась у земли. «О боже, мне больно!» — закричал Бадди. Олли подхватил его. И тут я понял, почему у человека, лежавшего на ступенях, не было головы. Тонкий белый провод, закрутившись вокруг ноги Бадди, как шелковый шнур, начал врезаться в кожу. Штанина, отрезанная словно бритвой, стала сползать, а на коже, в том месте, где в нее врезался провод, появился круглый надрез, брызжущий кровью. Олли дернул Бадди на себя. Раздался звук, будто что-то лопнуло, и Бадди освободился. Губы его дрожали. Майк и Дэн двинулись назад, но, наверное, медленно. Дэн налетел на несколько растянутых веревок и прилип к ним, как муха к липучке. С огромным усилием он вырвался, оставив кусок рубашки на паутине. «Всем назад!» — крикнул Олли. Мы двинулись к магазину. Олли поддерживал Бадди, Дэн Миллер и Майк Хатлин шли по обе стороны от миссис Реплер. Белые обрывки паутины появлялись из тумана почти неразличимые, заметные только на фоне красной шлакоблочной стены. Одна нить обвелась вокруг левой руки Майка Хатлина, вторая перехлестнула его шею. Вена на шее прорвалась, выбросив фонтан крови, и Майка с безвольно повисшей головой уволокло в туман. Неожиданно Бадди стал падать вперед, и Олли чуть не рухнул на колени. Он потерял сознание. «Дэвид, помоги!» Я обхватил Бадди за пояс, и мы поволокли его дальше. Даже потеряв сознание, Бадди не выпустил из рук стальной ломик. Нога, которую зацепила паутиной, торчала в сторону под каким-то неестественным углом. «Осторожнее, сзади!» — крикнула миссис Реплер. Я начал оборачиваться, и в этот момент белая веревка опустилась на голову Дэна Миллера. Он принялся рвать ее и отбивать руками. И тут позади нас из тумана появился паук величиной с крупную собаку. Черный, с желтыми полосками. «Как гоночная автомашина», — пронеслась у меня в голове сумасшедшая мысль. Глаза его блестели красно-фиолетовым гранатовым огнем. Он деловито приближался к нам, переступая 12 или 14 ногами с множеством сочленений. Необычный земной паук, увеличенный словно для съемок фильма ужасов, а что-то совершенно другое, может быть, и вовсе не паук. Он приближался к нам, выдавливая паутину из отверстия на брюхе. Веревки плыли к нам почти правильным веером. Глядя на этот кошмар, так похожий на черных пауков, раздумывающих над мертвыми мухами и жуками в полутьме нашего лодочного сарая, я чувствовал, что вот-вот сойду с ума. Наверное, только мысль о Билли позволила мне сохранить какое-то подобие способности рассуждать. Олли, однако, держался совершенно хладнокровно. Он плавно поднял револьвер, словно был в стрелковом тире, и в упор с равномерными промежутками всадил весь барабан в отвратительное существо. Из какой бы преисподней оно ни появилось, неуязвимым оно не было. Черная кровь брызнула из его ран, паук издал мерзкий мяукающий звук, такой низкий, что он скорее чувствовался, чем слышался, как басовые ноты на синтезаторе, и, метнувшись в туман, исчез. Можно было бы подумать, что это плод воображения, чудовищный наркотический бред, если бы не лужа липкой черной жидкости, которую он оставил после себя. Звякнул об асфальт ломик, который Бадди наконец выпустил из рук. «Он мертв», — произнес Олли. «Отпусти его, Дэвид. Эта чертовщина зацепила бедренную артерию, и он умер. Давай к черту отваливать отсюда». Его большое круглое лицо покрылось потом, глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Тут одна из веревок коснулась, опускаясь с тыльной стороны его ладони, и он одним резким движением отдернул руку —